Без названия. Для чего я не родился этой синюю волной? Как бы шумно я катился под серебряной луной! О, как страстно я лобзал бы золотистый мой песок! Как надменно презирал бы недоверчивый челнок! Все, чем так гордятся люди, мой набег бы разрушал, и к моей студеной груди я б страдальцев прижимал. Не страшился б муки ада, раем не был бы прельщен, беспокойство и прохлада были б вечный мой закон. Не искал бы я забвенья в дальнем северном краю, был бы волен от рожденья жить и кончить жизнь мою.